Зачерпните заката в тарелке гаспачо. Испания многогранна. Как переливы гитарных струн. То медленные, то стремительные, то сухие и отрывистые, то нежные, словно исходящие из души музыканта. Среди степей Кастилии затеряны строгие замки, так не похожие на гламурных французских соседей. Модернистская Каталония скрывает за роскошными фасадами легенды Жироны. На многие километры не встретишь даже хижины в горном северном Арагоне. Открыты океанским ветрам застекленные балконы Кантабрии. Крутят свои лопасти мельницы Ла-Манчи. Рвутся к небу шпили Мадрида. И льется в бокалы янтарный херес Андалусии или вишневое вино Риохи. А еще есть Наварра, страна басков, зеленая Астурия и жаркая Мурсия. Струится вода из каменных фонтанов на старых площадях. Зреет вино в дубовых бочках, вялится на ветрах хамон. Хранят покой древние монастыри. Стоит отойти от проторенных троп, как вспыхнут таинственные огоньки в темных кельтских лесах, а испанский грант со шпагой наперевес пройдет во главе праздничной процессии, где под щемящий марш духового оркестра плывет над толпой украшенная цветами Мадонна. Сверните с привычных дорог, и вчера еще незнакомые места завтра станут любимыми. Маленькая, утопающая в цветах альберка неподалеку от Саламанки. Или ползущие в гору средневековые улочки Альбарасина в провинции Теруэль. Фантастические замки Асторги в провинции Леон или рыбацкие хижины на каменных лапах-сваях в Галисии. А блюда, подаваемые в маленьких деревенских ресторанах, удивят и очаруют даже гурманов. У слова «дуэнде» много значений в буквальном переводе с испанского. И дух, и домовой, и огонь, и магия. Этим особым духом пропитано все: переливы гитары, топот копыт под взмыленной лошадью рыцаря, архитектурные фантазии Гауди и картины Эль Греко, и рецепты, за которые когда-то шли на костер. Приближение дуэнде знаменует ломку канона, написал Федерико Гарсия Лорка. Почувствуйте его пламя. Найдите свою Испанию, не похожую на ту, что видели другие, и вы откроете новый мир, который останется в вашей душе. Зачерпните заката в мисочке гаспачо. Нарежьте оранжево-красные острые перцы, согревающие зимним вечером, чтобы упал кусочек солнца в тарелку. Ла Тьерра де ми Альма, земля души моей.